позволят на моей весною. Пожалею, придем. Сад выгонит всех. пробудным сном, лишь один не спит, и от шампанское за любовь свою, за цыганскую. Я имею выйти, я имею выйти, вам говорят, по имени тут замените, шаг вперед и две назад. Чучик, чучик, чучик ущерявый, развивайся, чучик, на ветру. Раньше, чучик, я тебя любила, а теперь забыть я не могу. Thank you.

снова будет небо голубое, снова в парках карусели. Это ничего, что мы с тобою до сих пор жениться не успели. Это ничего, что мы с тобою до сих пор жениться не успели. Да поздно ты вдоволь веселиться, а своей свободою на платье мы ж еще успеем пожениться. Девочек на нашу дурю хватит, мы ж еще успеем пожениться. Девочек на нашу дурю хватит. А в тюрьме сидят арестантики, парни молодые. Ох, в тюрьме той сыро, холодно, под ногой песочек. А молодой тюрьма, а молодой тюрьма начальничка просит. Ох, начальник, ты начальничек, отпусти на волю. Одна соскучилась, ох, замучилась на свободе роля. А я пущу тебя на волюшку, воровать ты будешь. А ты напежайся воды холодненькой, про любовь забудешь. Пил воду ту холодную, пил, не напивался. А полюбил он шансонеточку, с нею наслаждался. Умер Чуйман, умер Чуйман, умер вай и слава. А лишь степи ходит конь ворониный, сбруя золотая. А гроб несут, коня ведут, конь колодку клонит. А молодая шансонеточка Чуймана хоронит. Ух, я цыганка молодая, звать меня Маруся. Отдайте мне, поначальничка, крови я набьюся. А течет речка по песочечку, моет золотишко. А молодой Чуйман заработал вышку.